Да и вообще, как без заранее загруженной карты этот выход найти, соваться в каждую дыру, которых в этой огромной пещере может быть тысячи. Да и местные насекомые вряд ли дадут мне вообще возможность безнаказанно тут бродить, а в связи с магической аномалией я даже невидимостью при этом воспользоваться не смогу. В данный же момент я устремился к огромному завалу. В одном из участков пещеры часть бастионов древних была обрушена вместе с огромным куском скалы. Именно в этом месте я увидел свое спасение, устремив полет своей хорианской приблуды в том направлении. Видя, куда именно я захожу на посадку, параллельно моему курсу устремились и ближайшие многоножки. Однако, набрав порядочную скорость при спуске, я банально был быстрее их, и как идущий на таран бомбардировщик спикировал прямо на этот завал. При этом моей целью не было убиться об огромные массивные камни, так как за несколько метров до столкновения я врубил свою читерскую призрачность, а расчет мой был до банальности простым. Там, где рухнули огромные куски скал размером с небольшой дом каждый, наверняка должны остаться незаполненные породой воздушные щели и пустоты. И чем больше обычно такие камни, тем больше и эти самые полости, в которых я смогу отсидеться и переждать, когда оживление, вызванное моим появлением, спадет. Ну и заодно в спокойной обстановке придумать уже какой-нибудь выход из сложившейся ситуации. Что интересно, так это то, что отчасти инерция моего разогнанного в реальном мире тела сохранялась и при переходе в так называемую призрачную изнанку. Правда, она при этом достаточно быстро гасилась. Пожалуй, это было похоже на то, как лодка с мощным мотором летит в сторону берега, и ты уже думаешь, что столкновение будет неизбежно. Но стоит ей заглушить свой мощный двигатель, как вода плавно, но очень эффективно останавливает разогнавшееся судно. Вот так же я по инерции пролетел сквозь огромный валун, оказавшись в подобии небольшой залы. Впрочем, останавливаться в ней я не стал, так как в это место был достаточно широкий вход, который точно не защитит меня от многоножек. А вот спустя еще 4 метра полета через каменную породу я оказался вновь в воздушной полости, где и вышел обратно в реальный мир. Решил оглядеться в этом беспорядочном нагромождении камней, как мне в спину вцепилось что-то острое и быстрое, пытаясь пробить мою броню. Вихрь клинков, разошедшиеся вокруг меня магические плоскости вмиг изрезали напавшие на меня со спины чудовище. Кто же знал, что и здесь также найдется свой жилец. Впрочем, обернувшись, я увидел совсем небольшую, жившую здесь многоножку. При жизни она была размером с руку не больше и вполне возможно, что даже не имела уровня. Блин, а напугала она меня знатно. Тем временем среди камней тоже происходило какое-то движение. И судя по звукам, тот, кто там двигался, был уже совсем не маленького размера. Какое-то время я напряженно вслушивался доносившиеся до меня звуки. Так, а что это я туплю? Детальное сканирование. Теперь у меня была схема из каменных нагромождений, и на этой схеме была хорошо видна здоровая тварь, активно прокапывающая в мою сторону проход. Она имела размер метров 5 длинный, ну и в диаметре основного тела была примерно со стиральную машину, и это еще не считая выпирающих из тела десятков длиннющих ног. Впрочем, если судить по схеме, твари было до меня никак не добраться. Однако насекомое даже не думало останавливаться, судя по звуку, не переставая ни на минуту копать, расчищая сыпуху и прочие мелкие камни. Ну что ж, хочет копать, пускай копает. Ведь в проекции окружающего меня пространства я то отчетливо видел, что даже если убрать все мелкие камни и мусор, то между нами останется еще стык двух огромных кусков породы, каждый из которых был тонн по 15 массой, да и еще надежно придавленный сверху другими камнями. И если небольшой многоножке не составит труда протиснуться в эту щель, то эта здоровая дура точно туда не пролезет. Впрочем, была у меня на схеме и еще одна нехорошая деталь, которая волновала меня значительно больше, чем прорывающееся ко мне чудовище. Еще одна мелкая многоножка. Ну, как мелкая, размером чуть меньше метра в длину. В общем, эта тварь замерла в дальнем конце моей собственной полости и была способна напасть на меня в любую секунду. Притом существо было скрыто от меня навалами из камней, а узость этой части полости не позволяла мне самому до нее добраться. Не самый приятный сожитель, от которого я даже не могу избавиться. Хотя, я просто наложил друг на друга достаточно крупных камней, перегородив ими узкий проход и отгораживаясь от возможного противника. Немного неправильно было, конечно, заваливать в тупиковой части пещеры живое существо, но чувство безопасности для меня было в приоритете. Захочет жить, потом как-нибудь откопается. Да и с каких это пор меня стала волновать жизнь какой-то мелкой многоножки? Вот почему-то убивать их системным оружием, получая с них опыт, я считал вполне приемлемым, а вот просто заложить одну из них камнем, каким-то совершенно неправильным деянием, странно. Теперь осталось определиться с дальнейшими своими действиями. В принципе, на полученной после сканирования схеме я увидел метрах в 10, глубже в завал, весьма крупную изолированную комнату, образованную из упавших друг на друга двух огромных каменных плит. При этом там уже точно не было никаких насекомых, так как никаких соединений она с остальными проходами не имела, и именно там можно будет хорошо отдохнуть. Вот только если огромный объем опыта, а возможно и носитель какого-нибудь редкого навыка сам копает к тебе дорогу, то зачем от него вообще отказываться? Пускай себе копает, а я пока подожду. Ну а пока он ко мне пробирается, стоит разобраться с полученным ранее опытом. Во время боя некогда было читать сообщения от системы, хотя те приходили с завидной регулярностью. Итак, у меня сейчас 170-730, 8433, 10000. Ага, значит, во время уничтожения пауков я все же не уследил за очками опыта и взял таки 73 уровень. Перекидываю 70 очков в куб накопитель, как всегда оставляя себе сотню, так чтобы иметь возможность в любой момент сбежать в свою личную комнату. Ну а полученное с уровнем очко характеристик сразу закидываю в волю, так как именно в своих мистических силах при перерождении мне получится сохранить свой набранный потенциал. Воля плюс 1, 5. Внимание! Ваш параметр воля достиг 5. Вы получаете способность чувства воли Е1-1. Чувство воли Е1-1 позволяет ощущать потоки и направления чужой воли. Немного странная приписка по поводу именно чужой воли. Хотя как именно я свою волю должен ощущать, тут либо она есть, либо ее нет. А вот чужое воздействие опознавать точно не помешает. Хотя на той же арене, после битвы с полубогом я чужое давление и без всякого навыка явственно ощущал. А еще что интересно, у воли не было предела на 5 единицах этой характеристики. По крайней мере, я его не почувствовал. Может, он правда настолько слабый, что я его даже и не заметил. Даже интересно, а есть ли у этой силы пределы вообще? Тем временем прокапывающаяся ко мне тварь смогла частично пробиться в мою полость. Ну как пробиться? В дальней от меня части моего закутка зашевелились мелкие камни и сыпуха, и там стало время от времени показываться здоровое. Как бы назвать вообще эту часть тела? В общем, длинная конечность, толщиной с мою руку, и мощным заостренным когтем на конце. Тем не менее, даже по этому когтю можно было определить, кто же это такой ко мне пожаловал. Большая королевская многоножка, D+, уровень 36. А я-то, судя по ее размерам, думал, что это уже С-ранг. Но нет, просто разожравшаяся D-ранговая особь, что в принципе совсем неплохо, так как с такого можно получить даже больше опыта, чем с низкоуровневого создания рангом выше. Отполз в дальний конец своего укрытия, продолжая наблюдать за работой трудолюбивого насекомого. В принципе, я действовал сейчас словно притаившийся в засаде паук, ожидая, когда копошившаяся рядом жертва пролезет в активно увеличивающийся провал как можно больше, чтобы потом резко нанести свой решающий удар. Многоножка тем временем тоже не теряла времени понапрасну. Ее многочисленные конечности подсветились красноватым сиянием, после чего она начала легко вгрызаться ими в камень, словно это был какой-то мягкий, легко крошащийся материал. Пожалуй, с выводом, что она так и не сможет ко мне пробраться, я сильно поторопился. По крайней мере, во всеувеличивающемся проеме показалось еще несколько запитанных непонятным умением лап, а вслед за ними длинные усы и огромная голова. Такими темпами еще секунд 30 она вся уже сюда протиснется. Впрочем, столько времени я выжидать и не стал. И как только ее голова полностью пролезла в мою полость, начал действовать. Ускорение. Мир вновь замедлился. Но должен признать, что даже в таком состоянии скорость работы лап насекомого внушала уважение. Умеют все-таки они двигаться невероятно быстро. Впрочем, сейчас она до меня дотянуться еще никак не могла, и вся ее скорость была направлена на разбивание камня и дальнейшее выгребание этой породы куда-то назад. Электрический разряд. Должен сказать, что никогда еще не создавал столь мощные разряды. Максимум, что я до этого использовал, так это 1000 единиц маны. Сейчас же я вложил 2500 ее единиц. Как говорится, не пожалел. Жахнул так, чтобы уж точно наверняка. Огромная ветвистая молния ударила в насекомое, выжигая черный обожженный след на его голове. Следом ослепительная вспышка вывела меня самого из строя на несколько долгих секунд, а по ушам прилетел громкий хлопок, взметнувший в воздух землю и пыль. В дополнение к этому, на меня с потолка моего временного убежища посыпались мелкие камушки вперемешку с песком, а меня же самого дополнительно неслабо тряхнуло от прошедшего по земле остаточного электричества. Ну и словно дополняя приятную гамму ощущений, по рецепторам ударил сильнейший запах озона, заставляя меня дополнительно поморщиться. Вот я дурак, еще не хватало, чтобы меня здесь завалило. Пришла в голову запоздалая мысль. Впрочем, огромные валуны, являющиеся крышей моего убежища, выдержали весь этот побочный урон. Проморгавшись, заметил, что самой многоножке, в которую я и направлял свое умение, конкретно досталось. Голова той была сильно обожжена, и она, лежа в проеме, вяло подергивая своими лапами. Кидаюсь вперед, легко проскакивая между двух огромных передних клешней, и всаживаю клинок ей в голову. Всесокрушающий удар, духовный заряд. Что странно, так это то, что огромная тварь не умерла, даже когда я ей вогнал свой меч по самую рукоятку, в так называемую голову, и мне пришлось дополнительно пропустить через оружие разрушающий ее внутренности заряд ЦИ. Внимание! Вы получили 1890 ОС, 1423 730, 9070 10000. Внимание! Вы получили 74 уровень, 693 740. Аво! Хоть я и уже успел привыкнуть к крупным партиям получаемого опыта, переносить такие объемы, стоя на ногах, у меня пока не получалось. Фуха! Вот это был приход. Тем временем над головой многоножки не спеша сформировалась карта. Так, посмотрим, что у нас там. Духовный след, Д, дает шанс отыскать спрятавшуюся от вас жертву по остаточному духовному следу. Минимальные требования. Наличие духовного взгляда. Заполнение 397 500 ОС. Аво. Еще один из способов поиска скрывающихся существ. А ведь, кстати, да, на мне все еще наложена защита от сканирования, значит, подобного рода умениями меня было не найти. Визуально меня в каменном мешке тоже не видно, но как-то ведь она меня нашла, а значит, навык этот у нее неплохо сработал. Да и заполнение карты очень хорошие, так что вкладываю недостающие очки ОС и однозначно изучаю. Придя в себя после целого массива заливших мою голову знаний, я тут же решил использовать навык, который был, по сути, завязан на духовное зрение. Как оказалось, от каждого существа в пространстве остаются как бы крохотные частички ЦИ, по которым и можно было обнаружить практически любое существо, пусть даже то и не будет обладать этим видом мистической энергии. Ну а если существо обладает энергией ЦИ, то от такого фонить уже будет намного сильнее, и след от него будет виден значительно дольше. Так, ну а теперь можно переместиться в следующую заметно более безопасную полость и немного отдохнуть. Глава 34. Неизведанные проходы. Проснулся я в своем небольшом убежище, не самым приятным образом. А дело было в том, что мне буквально не хватало воздуха. Такое бывает иногда, когда залезешь под плотное одеяло с головой и через какое-то время начинаешь понимать, что тебе банально там становиться, нечем дышать. Так вот и здесь я, видимо, пока спал, успел переработать немалую часть кислорода в этой крохотной полости. И сейчас каждый новый вздох буквально начинал обжигать горло. Детальное сканирование. В зону действия полученной схемы целиком попала комната, расположенная ближе к выходу из завала, где я совсем недавно уничтожил огромную многоножку. К моему удивлению, гигантское насекомое уже практически полностью сожрали, а благодаря тому, что перед смертью та успела значительно расширить проход и обеспечила новое убежище большим количеством вкусной еды, в виде своей собственной туши, вся эта полость буквально кишела сейчас крупными многоножками, никак не ниже Е-ранга. Поэтому по понятной причине соваться туда я не стал. Зато мое внимание привлекло то, что находилось глубже в самом завале. А находился там весьма крупный туннель, верхняя часть которого была свободна от засыпавших тут все камней. Призрачность. Перелетев до нужного места и вновь вынырнув в реальный мир, я с удовольствием вздохнул. Местный пыльный воздух. Ах, да чего же хорошо. После того, чем мне приходилось дышать последние минуты, он был для меня непередаваемо прекрасен. Включив хорианский фонарь, с интересом огляделся. Сейчас я сидел на самой вершине из огромной горы камней, можно сказать, под самым потолком древнего туннеля, который по своему арочному изгибу и размерам напоминал чем-то наши станции метро. Это получается, что тот огромный обвал накрыл собой этот крупный проход, или наоборот его специально устроили, чтобы навсегда замуровать этот древний туннель. Подсвечивая себе хорианским фонарем, спустился с целой горы каменных обломков, встав на гладкий, ровный каменный пол прохода. Ну что, первое, что можно было сказать про него, так это то, что насекомых тут не водилось. Ну, по крайней мере, таких, что ползают по полу, а не передвигаются по стенам. Понять это можно было потому, что на полу лежал толстый и совершенно нетронутый слой пыли. Светящегося мха в туннеле тоже не было. Возможно потому, что он был абсолютно сухой. Так что не будь у меня фонарей, еще неизвестно, как бы я тут вообще передвигался. Ведь из-за аномалии светляки здесь дольше нескольких секунд просто не работают. А ночному зрению, чтоб что-то увидеть, необходимо хоть незначительное количество света. Ну что, посмотрим, куда этот проход вообще выходит. Возвращаться в пещеру с многоножками желания у меня никакого не было, а тут я надеюсь, у меня получится каким-то образом выйти обратно в общую сеть туннелей, помеченных на моей карте, ну или хотя бы выйти за пределы магической аномалии. Ведь в таком случае я просто смогу уйти отсюда своим порталом. Минут 20 шел по абсолютно безжизненному коридору, прислушиваясь только к звуку своих шагов. Под слоем пыли камень был абсолютно гладким, и каждый шаг по такой поверхности от моего тяжелого сапога чуть ли не эхом отдавался по безжизненному каменному пространству. В дополнение ко всему меня начинало что-то смутно беспокоить, и причину этого самого беспокойства мне пока так и не получалось уловить. И при этом, как ни странно, мое чувство опасности все так же молчало. И вот мой коридор уперся в точно такую же вертикальную шахту, один в один похожую на ту, по которой я попал в пещеру с многоножками. На другой стороне шахты прохода не было, а значит, двигаться мне дальше предстояло только вверх или вниз. И если честно, дорога вверх нравилась мне гораздо больше. Согласно купленной мною ранее карте, я думал, что поселение игроков – это самая нижняя часть всего древнего города. Однако уже сейчас я видел, что нахожусь на 400 метров ниже уровня убежища игроков. Именно поэтому, если я хочу вернуться в исследованные коридоры, мне стоит двигаться именно наверх. Вот только как именно это сделать? Гравитационный пояс в условиях аномалии сбоит и позволяет только плавно спускаться. Уменьшение веса у меня сейчас в откате. Хотя я знаю, как снять откат с этого умения и к тому же дополнительно улучшить его, вкладывая 600 ОС, прокачивая навык и доводя его до 4 уровня. 0740, 9060, 10000. При этом я бы очень хотел улучшить именно длительность его работы, ведь все-таки 1 час в сутки это очень мало, но в данной конкретной ситуации мне была важна именно сила самого умения, поэтому пришлось повысить именно ее. В результате сейчас умение уменьшало мой вес на 90% на 1 час времени. Иными словами, я становился легче в целых 10 раз, и с этим уже можно было работать. Уменьшение веса, а во, сразу начинаешь чувствовать себя словно космонавт, попавший на Луну. Когда ты почти ничего не весишь, сразу хочется бегать и прыгать. Помнится, космонавты, попав на спутник Земли, могли подпрыгнуть вверх на 2 метра. И это они делали в громоздких скафандрах. Да и сила тяжести на Луне меньше земной всего в 6 раз. Сейчас же я стал легче в 10 раз, и на мне нет тяжелого скафандра, да и сила у меня значительно больше, чем у тех же космонавтов. Оттолкнувшись от пола, легко допрыгнул до потолка, расположенного в 6 метрах надо мной, после чего плавно опустился вниз. Вот это да, круто. Так, теперь следующий шаг. Вкладываю полученное за 74 уровень очко характеристик в волю. Воля плюс 1, 6. Теперь, благодаря тому, что вся моя божественная сила также вырабатывает волю, мой баланс этой энергии уже внушает уважение. Ви, 2900. С такой силой я легко мог поднимать в воздух парочку мечей. Однако приподнимать что-то более массивное я пока не пробовал. И вот тут как раз наклюнулся неплохой случай это проверить. Аккуратно охватываю себя с помощью воли, как я это делал с мечами, и потихоньку тяну себя вверх. И, о боже, меня начинает поднимать. Правда, в последний момент я пошатнулся, и мой центр тяжести сместился, после чего меня перевесило, и я с громким криком полетел головой вниз. Повезло, что у меня сейчас сверхчеловеческая ловкость, поэтому я, отпустив отвлекающую меня от акробатических кульбитов силу воли, словно кот успел развернуться в полете ногами вниз. Да и приложился я ими об пол еле-еле, так как почти ничего сейчас не весил. В следующий раз стал подхватывать себя своей джедайской силой не за ноги, а за бедра, задницу и грудь, распределяя тем самым нагрузку и не давая возможности себе больше опрокинуться. Ну а теперь летим в темный туннель. Эх, была бы мне полноценно доступна сейчас мана, я бы такой фигней не занимался. Летал бы сейчас на своей летающей доске словно ракета. Ну, или на худой конец использовал бы магический полет. Есть еще у меня, правда, воздушное парение, создающее эфирные крылья, позволяющие мне парить. Но этот навык не предназначен для того, чтобы лететь вверх, да и работает он также на мане, которая тут словно взбесилась. При этом лететь вверх, подталкивая себя волей, у меня получалось, можно сказать, с черепашьей скоростью. И чем быстрее я хотел себя разогнать, тем сильнее чувствовал наваливающуюся на мои плечи усталость. Словно я толкал себя не мысленно, а интенсивно работая всеми мышцами, выкладываясь при этом по полной. Пару раз пришлось даже зависнуть на очередной промытой водой каверне, чтобы передохнуть. Хорошо, что вода ручейками, стекавшая по этой вертикальной шахте за последние тысячи лет, успела порядком проточить стену, и сейчас на ней имелось огромное количество всевозможных зацепок и уступов, на которых можно было слегка перевести дух. Примерно минут через 40 такого неспешного подъема я увидел у себя над головой странное нагромождение. Уже догадываясь, что это такое, потратил еще несколько минут, чтобы подобраться поближе и как следует все рассмотреть. Как я и ожидал, это оказалась точно такая же платформа, что и перекрывала шахту, в которую меня заманили пауки. Только это была частично свернута, стоя к зеву шахты примерно под углом в 45 градусов. Она напоминала мне люк старого колодца, на котором крышка была слегка приподнята, но тем не менее проушины и диаметр входного отверстия все еще не давали ему возможность свалиться внутрь. Вот и тут была похожая ситуация, а из огромной образовавшейся при этом щели выглядывали огромных размеров валуны, которые, видимо, при падении частично прогнули и деформировали прочную перегородку, но так и не смогли ее окончательно пробить. Детальное сканирование. Полученная схема радиусом в 16 метров показала, что впереди шахта полностью завалена тоннами камня, и дальнейшего прохода вверх в ней не просматривалось. Поиск жизни. Это умение, основанное на мане, также работало с дикими искажениями, но все же радиус действия у него был значительно больше, да и оно после прокачки также показывало всевозможные полости в пределах своего действия. Тут меня также ждал полный облом. Из-за сбоев в работе умения я просветил породу всего на 80 метров вокруг, и никаких воздушных полостей сверху даже в этом радиусе так и не наблюдалось. Похоже, что кто-то специально завалил все проходы в эту часть пещеры. Вот только зачем это вообще было сделано? Глава 35. Развиваю плоть. От автора. Добавил небольшое дополнение в конец 26 главы. Там идет выбор награды за достижение 25 единиц в параметре плоть. Дополнительный текст выделен красным. Спуститься вниз оказалось значительно проще и быстрее. И все же на этот раз исследовать ход, ведущий дальше, я сразу не стал. Неизвестно, что меня будет ждать там, поэтому лучше посидеть здесь сутки, дождавшись отката умения уменьшения веса, и только после этого спускаться в шахту. В таком случае, если произойдет какая-нибудь нештатная ситуация, я легко поднимусь обратно через этот туннель. А еще я наконец-то разгадал, что за чувство беспокойства посещало меня. Дело было в том, что из окружающего пространства потихоньку откачивалась мана и духовная энергия. Возможно, это было связано как-то с аномалией, а возможно и нет. В любом случае, имея сильный магический дар и духовное ядро, мне нечего было опасаться этого места, так как моя регенерация этих энергий значительно превосходила то, что откачивала из меня окружающая среда. А вот мелкие существа, не имеющие относительно сильных магических источников, непременно бы здесь погибли. Возможно, именно с этим и связано полное отсутствие в этом месте светящегося мха, а также мелких вездесущих насекомых. Если те и попадали каким-то образом сюда, то что-то быстро выкачивало всю их ману, а следом за ней наверняка и остальную жизненную энергию. Хотя вполне возможно, что это такой своеобразный отсев слабых существ, чтоб они не смогли проникнуть в некую закрытую для других часть пещеры. Ну а если уж мне предстоит скучать в этом коридоре целые сутки, то почему бы не прокачать еще немного ту мистическую энергию, на которую местные аномалии вообще никак не влияют. Вот только сначала нужно снять барьер на 30, мешающий дальнейшему усилению этого параметра. Поэтому перекачиваю в себя из куба необходимое для прорыва количество энергии. Так, а делать это я думаю, будет лучше в комфортных условиях, нежели лежа тут на полу. Поэтому достаю одну из своих редчайших карт и активирую ее. Малый шатер путника 943. Да, хорошо. Теперь заполняю накопитель в шатре маны, настраивая в нем функцию маскировки и малого защитного поля, а также выставляя температуру в нем на 25 градусов. Притом размеров шатра вполне хватало, чтобы расположить внутри него свою кровать. Вот это совсем другое дело. В таких условиях и прокачиваться, да и просто ждать сутки, пока откатится уменьшение веса, будет намного приятнее. Ну а теперь поехали. Внимание! Вы желаете прорваться через четвертый предел плоть, 540 ОС. Вероятность успеха 89%. Да нет, так, стоимость снятия предела осталась той же, а вот процент на успех этого действия немного просел, хотя он оставался все еще достаточно большим, чтобы отказываться от прорыва. Соглашаюсь, волна внутреннего жара буквально скрутила все мое тело, пройдясь практически по каждой его клеточке, после чего, ударившись в некий внутренний барьер, проломила его, разойдясь волной по всему телу. Внимание! Успех! Лимит параметра плоть увеличен до 50. Вы второй из вашего мира, кто прорвался через четвертый барьер плоть. Известность повышена. Плюс 1, 31. Фуха, к этому просто невозможно привыкнуть. А еще, как вижу, кто-то из землян здесь меня опередил, а значит, и там игроки совсем не стоят на месте. Так, ну а теперь достаю карту, выпавшую мне спавшего высшего демона, которую я прошлый раз так и не рискнул использовать. Внимание! Вы действительно хотите изучить особенность Великий Сосуд Вечности? Да нет, ну, что с Богом? Внимание! Вы получили особенность Большой Сосуд Вечности, Д. Плоть плюс 5, 35. Сильный жар прокатился по всему телу, скопившись в основном в районе позвоночника и верхней части груди. Слышал, что на поздних этапах развития сосуда вечности все кости существа превращаются в редчайшие артефакты. Вполне возможно, что что-то подобное со мной сейчас и происходило. Внимание! Вы получили особенность большой сосуд вечности, Д. Плоть плюс 5, 40. Мне лишь осталось поплотнее сжать зубы и попытаться пережить результат усвоения чужого, невероятно сильного дара, и это у меня пока достаточно неплохо получалось. Внимание! Вы получили особенность большой сосуд вечности, Д. Плоть плюс 5, 45. На этом я уже буквально почувствовал, что скопившейся у меня внутри жизненной энергии не хватит, чтобы пробить очередной барьер. И я, полностью уйдя в себя, попробовал начать раскручивать внутри тела эту силу, делая что-то похожее с тем, что происходило, когда я использовал энергетик. И это принесло мне некоторые результаты. Плоть плюс 3, 48. По сути, целые сутки, положенные до отката уменьшения веса, я провалялся на кровати в своем шатре. Судя по слою пыли на полу туннеля, место это не посещалось никем как минимум 1000 лет, а посему его смело можно назвать более-менее безопасным. Вот я и устроил себе так называемый небольшой отпуск. Спал, подъедал многочисленные съестные запасы и старался ни о чем особо не думать. Не забыл, кстати, в процессе отдыха и про чудесное гоблинское вино. Куда уж без этого. Притом я даже слегка переусердствовал в своем времяпрепровождении. В результате, даже когда отмеренные мною сутки истекли, я даже не подумал сдвинуться с места. К тому же, как и у любого подвыпившего человека, меня начали посещать различные философские мысли. Совершенно расхотелось куда-то бежать, суетиться. Да нафиг это все вообще надо? Я уже, по сути, сильнейший волшебник, достигший сразу в трех мистических силах небывалых высот. Дальше прокачивать эти мистические силы системными методами было просто невозможно. Только убивать кого-то настолько могущественного, с кого теоретически может выпасть очередная особенность с ранга. Вот только при этом шанс того, что обладатели таких особенностей первые меня прикончат, был слишком уж большим. Поэтому если я и встречу кого-то столь сильного, то, скорее всего, просто обойду его стороной. А ведь сейчас вообще можно было выбраться из этой западни за 100 ос, просто используя свойства своей филактерии, переместившись в свою личную комнату. Но этим самым я, скорее всего, провалю эту миссию и уже больше не смогу вернуться в этот подземный мир. А ведь здесь, по сути, просто идеальные условия для прокачки, и терять такую возможность было бы глупо. Поэтому перестаем бесцельно валяться, берем себя в руки и идем исследовать оставшиеся направления. Сложил все свое имущество в пространственное хранилище и, поместив шатер в карту, я вновь направился к уходящему в пропасть провалу. Для спуска решил воспользоваться гравитационным поясом. Ну а уменьшение веса оставлю для последующего подъема наверх. Хотя, если честно, то я больше всего был уверен в том, что и в конце этого пути меня будет ждать очередной завал. Так я плавно и спускался вниз, подсвечивая себе путь дальнобойным хорианским фонарем. Притом со временем заметил, что забор энергии из окружающего пространства, по мере спуска понемногу усиливается. Пока моя естественная регенерация этих энергий справлялась, но если откачка энергии пересилит естественный ее прирост в моем теле, то мне придется развернуться и начинать подниматься наверх. И вот вскоре внизу я заметил пока еще слабый свет. Ситуация очень сильно напомнила мне ту, когда я вылетел в пещеру полную многоножек. Надеюсь, на этот раз я не попаду к каким-нибудь новым и опасным тварям. Отключив фонарь, продолжил спуск, стараясь вновь привыкнуть к сумеркам подземной шахты. Однако чем ниже я опускался, тем ярче подсвечивался выход. И вот я наконец-то вылетаю в гигантскую полость. Весь ее потолок был усеян мощными работающими магическими светильниками. Притом горели они даже ярче, чем в пещере многоножек. Особое же внимание привлекал к себе крупный стоящий посреди пещеры собор, ну или храм. Даже не знаю, каким именно словом можно было назвать это странное, древнее и величественное сооружение. И, несмотря на то, что по большей части оно было разрушено, оно внушало мне настоящий трепет. А еще все немалое пространство перед этим храмом представляло собой гигантское поле произошедшей здесь когда-то древней битвы. Вся земля была буквально усеяна огромными, иссохшими от времени телами. Тут лежали и гигантские многоножки, и жуки размером с небольшой автобус каждый, и даже высоченные остовы возвышавшихся на многие метры вверх палочников. И судя по расположению их тел, именно они штурмовали величественно расположившиеся в центре пещеры древние сооружения. Глава 36. Храм. Попасть на древнее поле битвы, усыпанное павшими, некогда сильнейшими созданиями, что может быть лучше для любого приключенца. А то, что все эти полностью иссохшие тела были давно мертвы, никаких сомнений не вызывало. И что интересно, все они сохранились в идеальном виде за прошедшие тысячи лет. Ведь откачка маны и духовной энергии в этой пещере была максимальной. И, по всей видимости, ни один вирус или бактерия тут просто не выживали. Поэтому плоть на огромных насекомых даже и не думала гнить, а как бы просто высохла со временем. Однако радость моя при виде всего этого несказанного богатства оказалась недолгой, так как меня явно кто-то опередил. По крайней мере, у самых больших жуков передние конечности, являющиеся, как правило, системным высокоранговым оружием, были обломаны. При этом у тварей размерами поскромнее, неизвестные вандалы клешни не трогали. Впрочем, это и понятно, так как те являлись в лучшем случае совершенно неудобным еранговым оружием, которое и у нас в поселении не особо высоко ценится. А еще неизвестные негодяи вырезали у самых больших жуков их магические сердца, которые после смерти превращаются в крупные кристаллы. Ну что за хрень, спускаешься под землю, с трудом пробираешься через непроходимые завалы, а оказывается, что все сливки до тебя уже кто-то снял, и тебе остается только копошиться в оставленных после чьего-то пиршества жалких крошках. С интересом рассматривая устроенное здесь кем-то побоище, двинулся в сторону центрального строения. А ведь этих жуков и многоножек тут крушил и рубил кто-то, обладающий просто невероятной мощью. Чего только стоит, словно рассеченный на две неравные части огромный, метров под 8 длинный, жук. Специально подошел и потрогал место разреза, будто стоишь в музее и смотришь на заранее для тебя кем-то заботливо раскрытый макет. А ведь в самых прочных участках хитин жука достигал 20 сантиметров в толщину. И даже это никак не повлияло на уничтожившие насекомое умение. А ведь место самого реза на хитине до сих пор оставалось идеально гладким. А вот, например, огромного палочника будто ударили по голове чем-то соразмерным с многотонный булыжник. По крайней мере, на том месте, где у насекомого должна находиться голова, в камне находится двухметрового диаметра воронка. Ну а вон те крошки хитина на дне этой ямы, возможно, были когда-то его головой. И только уже у самого храма я увидел силуэт первого защитника. Как я это понял? Да все просто. Это был гуманоид примерно трехметрового роста. Мертвый нефилим, подсказала мне справка при взгляде на тело. Так, у убитого мною вампира в маленьком флаконе была кровь какого-то младшего бога, выпив которую я получил соответствующую родословную. А не связано ли это как-то с тем, что здесь лежит тело одного из этих существ? Впрочем, та кровь принадлежала младшему богу, а этот хоть и достаточно крупный, на бога как-то совсем не тянет. А вон и следующее гуманоидное тело лежит. Всего я нашел у порога храма 17 крупных тел павших защитников. Ну или того, что от них осталось, так как некоторые из них представляли лишь разрозненные фрагменты. И да, два тела из 17 принадлежали ранее невиданным мною существам. Мертвый титан. Эти парни были примерно под 3,5 метра ростом, были покрупнее обычных нефилимов и имели по 4 руки. И хоть рост их для нашего мира был просто запредельный, на титанов из земной мифологии, тех, что сражались с богами с Олимпа, они, как мне кажется, также не тянули. Хотя кто его знает. По крайней мере, эти ребята покрошили в свое время многие сотни гигантских насекомых, и об истинной их силе оставалось только догадываться. Или, возможно, в каждой из рас есть подобный подкласс существ определенной направленности развития. И вполне возможно, что титаны – это еще одна из веток существ, в которые может переродиться игрок, такая же, как, скажем, полубоги или эльфы. Хотя кто сказал, что они вообще в этой битве проиграли, ведь вполне могло быть и так, что и насекомых, и моих сородичей гуманоидов мародерили именно последние защитники этого места. После чего, скажем, они эвакуировались, поняв, что этот мир буквально заполонен насекомыми и им тут больше ничего не светит. Ну, или сюда добрались продвинутые игроки из предыдущих циклов. Ведь согласно раскопкам поселение игроков отстраивалось не один раз. И кстати, все гуманоиды были также полностью обобраны буквально до нитки, и также не имели магических или духовных сердец. Последнее, что мне осталось осмотреть, так это храм. Притом, если снаружи его шел жаркий бой, внутри сражений явно не происходило, а в его коридорах была абсолютно стерильная чистота, заполненная лишь ровными слоями древней пыли. В итоге на то, чтобы обыскать все это строение, у меня ушло примерно порядка часа. Коридоры и множественные залы его были, как и везде, девственно чисты. Тут даже какого-нибудь жалкого светильника, картины или статуи нигде не завалялось. При этом я во многих местах использовал свое детальное сканирование, в попытке найти какие-нибудь скрытые тайники или потайные проходы, но почему-то ни того, ни другого здесь просто не водилось. Единственным интересным местом, в котором я еще не бывал, осталась небольшая комнатка в самом центре храма. А не исследовал я ее до сих пор по той простой причине, что ее отгораживал от остального мира странный золотистый барьер. И вот сейчас я как раз стоял в раздумьях перед этим самым препятствием. Это что, восклицательные и вопросительные знаки? Неужели я все-таки нашел то самое место с сердцем подземного города? И что же произойдет теперь? Я подчиню себе все это место или просто выполню миссию? Хотя стоп, карту-ключ же у нас у всех забрали, а без нее мне миссию не закончить. В любом случае, зная, где находится сердце подземелья, я смогу дождаться нового призыва игроков, который случается примерно каждые полгода. Потом вызову одного из новичков на поединок и, прикончив его, заберу карту-ключ. Ну а потом уже вновь проберусь сюда и закрою миссию. Выглядит как вполне себе рабочий план. По крайней мере, примерно такие мысли роились в моей голове, когда я, стоя возле барьера, попробовал перекинуть через него несколько камней. При этом камни прошли сквозь него совершенно спокойно, и это воодушевило меня на продолжение экспериментов. Следом стоило пропустить сквозь барьер живое существо. Вот только подобных существ у меня с собой не имелось, а пускать на такое дело Рогара было откровенно жалко, да и не по-человечески это как-то, поэтому я, призвав одного из рыцарей смерти, скомандовал ему пройти в скрытую преградой комнату. И пусть он не полноценно живое существо, но если у барьера есть какие-то скрытые механизмы защиты, то активировать их мой юнит точно сможет. Призванная мною высшая нежить при этом уперлась в золотистый барьер, но так сквозь него пройти и не смогла. Но что было самым главным, и сам рыцарь при этом не пострадал. Его не испепелило неведомой силой, не прилетела молния с небес. Он тупо уперся в еле заметную преграду и не смог дальше пройти. А значит, и мне, скорее всего, тоже ничего не будет. Попытайся я просто до нее дотронуться. С замиранием сердца дотрагиваюсь до золотистого препятствия левой рукой, для начала вскользь коснувшись преграды кончиками пальцев. При этом я ощутил некую упругую поверхность, мягко пружинившую в месте моего касания. Вот из такой бы штуки ортопедические матрасы делать, цены бы им не было. Ну, пальцы, как видим, мне тоже не оторвало и не испепелило. При этом, не будь у меня дара дочери Изура, вряд ли бы я вообще решился на подобные эксперименты. теперь уже полноценно надавливаю на поверхность левой рукой. И как ни странно, рука, ощущая незначительное сопротивление, стала продавливать собой золотистую преграду. Пара секунд, и вот моя ладонь уже на той стороне. С замиранием сердца вытаскиваю ладонь обратно. И это у меня тоже прекрасно получается. Не знаю, что послужило причиной того, что я могу туда пройти. Моя личная сила, то, что я игрок, или то, что у меня есть родословная Нефилима. Но если барьер, хоть и с сопротивлением, пускает меня, этим надо пользоваться. Набрав в легкие воздуха, словно перед долгим нырком, я шагнул вперед, преодолевая встречное сопротивление, и оказался по ту сторону купола. Первое, что можно было сказать, здесь силы, высасывающие из всего живого ману и духовную энергию, не работали. И даже наоборот, тут буквально чувствовалась повышенная концентрация этих самых энергий. Вполне возможно, что вся эта энергия как раз и высасывалась из окружающего пространства на поддержание работы этого самого барьера. На этом хорошие новости заканчивались. Посреди маленькой комнатушки диаметром примерно 4 метра стоял разбитый каменный обломок, уничтоженный алтарь неизвестного бога, как сообщила мне справка при взгляде на него. И еще за самим разбитым алтарем валялись какие-то кристаллические осколки. Подняв один из них, мне пришлось достаточно долго всматриваться, чтобы получить хоть какую-то системную справку. Осколок ложного сердца. И это был буквально крах всех моих надежд. Мало того, что вместо настоящего сердца, которое я должен был найти, чтобы закрыть эту миссию и получить достойную награду, здесь стояла ложная подделка. Так, оказывается, даже и ее какие-то гады успели до моего прихода разломать. Да, что за день, блин, сегодня такой? Восклицательные и вопросительные знаки. Детальное сканирование. Кусок комнаты, камень, что находился внутри защитного барьера, и больше ничего. Вот это, блин, не везет. Так не везет, буквально вырвалось у меня. Глава 37. Упорство и его вознаграждение. Вот уже настал третий день, как я исследую древнее поле битвы. При этом я заметил, что неизвестные мародеры то ли очень спешили, то ли считали себя очень крутыми, чтобы копаться во внутренностях средних по размерам и более мелких жуков. Ведь они вырезали сердца и клешни только у самых здоровенных тварей. С другой стороны, что для каких-то крутых игроков копейки, для меня вполне достойный заработок. По крайней мере, на сегодняшний момент мне удалось раздобыть уже 19 образцов D-рангового оружия, состоящего из клешней, жвал и прочих смертоубийственных частей тел насекомых. Притом у некоторых из них даже были весьма интересные особенности, в основном усиливающие и укрепляющие их природные свойства, но были даже и такие, что могли игнорировать броню, как бы проходя ее в ином измерении и материализуясь уже в теле жертвы. Также мне удалось набрать небольшую коллекцию из крупных камней манейцы, добытых из насекомых. Однако благодаря своему магическому дару и осколку сердца я мог создавать самостоятельно гораздо большие по размерам кристаллы, поэтому вскрывать насекомым грудину и копаться в их внутренностях я вскоре перестал. Не забывал я время от времени использовать и детальное сканирование, тщательно просматривая почву на предмет различных оброненных в бою артефактов. И коллекция из подобных предметов у меня также неуклонно росла. В основном мне, конечно, попадались куски кольчуг павших нефилимов. Несмотря на прочнейший голубоватого цвета металл, из которого они были сделаны, те из защитников, что попадали под огромные сранговые косы гигантских прокачанных тварей, усиленные различными умениями, разрывались буквально на кусочки вместе со своей броней, обрывки которой мне и удавалось откапать. Также в число моих находок вошли D-ранговая карта «Пустышка» с десяток различных карт с навыками насекомых, среди которых присутствовало две карты духовного ядра, ДД плюс штук 8 монет различного номинала, с непонятными изображенными на них рисунками. Ну и последней моей находкой был кусок лезвия от красивого и явно высокорангового меча. Внимание! Оружие имеет критические повреждения. Оружие передает пользователю только 1% получаемой энергии. Практической пользы от такого меча никакой не было, но на его необычный, словно подсвеченный изнутри, кусочек клинка было просто приятно смотреть, поэтому выкидывать я его не стал, также закинув его в хранилище. И когда вблизи входа в храм, где и лежали в основном части тел павших защитников, было все осмотрено, я, уже не шибко веря в новые находки, двинулся обходить поле боя на почтительном расстоянии от храма, продолжая время от времени просматривать землю с помощью детального сканирования. И вот именно здесь мне и улыбнулась удача. Под кучей разрозненных останков жуков на моей схеме, явно проглядывала чья-то рука. Притом, судя по тому, что толщиной она была с мою ногу, существо, у которого ее тут оттяпали, было немалого размера. Аккуратно разгребаю иссохшие от времени части тел жуков и достаю искомое. Рука, облаченная в кольчугу из используемого здесь голубого металла. Впрочем, от удара, который ее отсек, эта защита мало чем помогла. Я же замираю, не веря своему счастью, так как на ней надет в точности такой же браслет, что находится и у меня самого. Великий пространственный браслет Норака, с плюс-плюс. Артефакт легко снимается с иссохшей за тысячелетия плоти. Внимание! Хотите привязать к себе великий пространственный браслет Норака? Да нет. Сердце несколько раз учащенно бухнуло, чуть не вырвавшись из груди. Хозяин браслета пал окончательной смертью. И не могу не сказать, что мне хоть и было немного жаль могучего воина, что я не вздохнул при этом сообщении с огромным облегчением. Ведь великие существа легко могут прожить и тысячи лет, а разбираться потом со старым хозяином артефакта мне точно бы не хотелось, так как отдавать свою находку я уже однозначно никому не собираюсь. Ведь это моя прелесть. Привязываю к себе браслет и, надевая на руку, заглядываю в его пространственное хранилище, которое благодаря свойству инвентаризации я мог спокойно просматривать, даже не открывая в него окно. Итак, первое, что бросается в глаза, так это кристаллы. 4785 больших кристаллов маны, ровно по 5000 единиц в каждом, что явно говорило об их искусственном происхождении. Следом шло 3976 больших кристаллов ци, точно такого же номинала. Различная еда, в огромном количестве, а также тары с какой-то жидкостью. Этим всем я займусь потом. Сейчас же мой взгляд зацепился за несколько карт, которые я тут же достал. Призыв гигантского земляного червя, С. Вы призываете гигантского земляного червя, способного грызть как землю, так и камень, создавая крупные проходы. Внимание! Пришедшее на призыв существо опасно и может напасть на своего призывателя, хоть и будет при этом чувствовать к нему некую симпатию. Затраты 11 тысяч единиц маны. Заполнение 0-10 тысяч. Иными словами, если ты умеешь управляться с такими червями, то можешь наделать тут еще кучу дополнительных проходов или натравить его на своих врагов, а если нет, то призванная тварь тебя первого и сожрет. Для древних обитателей подземного города навык наверняка очень полезный, но точно не для меня. Так, что там еще есть? Шаг сквозь пустоту, с плюс-плюс сжигая огромное количество энергии, вы можете в любой момент шагнуть сквозь пространство на расстоянии от 1 метра до многих десятков километров, в зависимости от количества затрачиваемой вами силы. Минимальные условия использования: великий магический дар, С, или зарождающаяся душа, С. Повышенное понимание концептов пространства, заполнение 0-10 тысяч. А вот это уже и вовсе на навыки каких-то богов похоже. Что-то вроде моего телепорта, только круче, наверное, на пару порядков. Ведь я немного разбираюсь в пространственной магии и понимаю, что чтобы шагнуть на несколько десятков километров в сторону, надо контролировать это самое пространство, зная, куда именно ты шагаешь. А какой же надо обладать мощью, чтобы контролировать его настолько вокруг? Ну и последняя карта. Срез пространства, с плюс, позволяет ударить по противнику плоскостью со смещенным пространством, разрезающим практически все, до чего она может дотронуться. Откат 3 месяца. Ограничение для использования. Божественная сила 20, заполнение 0-10 тысяч. А вот это уже, пожалуй, именно то, что нужно такому слабаку, как я. Полностью системное умение, не требующее никакой энергии для использования, а работавшее чисто по откату. Очень долгому, должен сказать, откату, так как использовать его можно не чаще, чем один раз в 3 месяца. А еще на нем было достаточно интересное ограничение, что использовать его могут только игроки с развитой божественной силой. Откладываем эту карту отдельно и смотрим, что тут у нас еще есть. Копье высшего стража, ранг, с плюс, материал, неизвестный металл, длина, 3,15 м, вес, 12,2 кг, свойства, оружие системы, позволяет владельцу поглощать 70% духовной и жизненной силы жертвы. Прочность В, это оружие практически невозможно разрушить. Острота 3, это оружие невероятно острое. Подгонка, оружие может незначительно изменять свой вес и размеры, подстраиваясь под владельца. Процесс требует божественную энергию. Аура стража, оружие обволакивается особой энергией, позволяющей ему пробивать практически любую броню. Расход 1000 единиц маны в минуту. требует наличия маны в накопителе. Пространственное моргание. По желанию владельца оружия может моментально оказаться у него в руке. Расход 500 единиц маны. Требует маны в накопителе. Связь. Владелец чувствует местонахождение своего копья в некотором радиусе. Хранилище маны 03500. Заблокировано. Владелец отсутствует. Еху. Огласил округу мой счастливый выкрик. Наконец-то у меня появилось сранговое копье. Да еще и какое крутое. Сразу привязываю его к себе и наполняю в нем накопитель маны. Ну и тяжеленное же оно. Впрочем, его невероятный вес и размер можно потом слегка и подкорректировать. А теперь разбегаюсь и метаю его со всей силы вперед. После чего буквально чувствуя, где оно находится, вновь призываю его в ладонь. Круто. Оно вновь возникло в руке, и я еле удержал его. Уж больно оно было тяжелым и слишком необычно ко мне переместилось. Для копья, кстати, очень удобная способность, так как обычно после хорошего удара оружие накрепко застревает в противнике, и чтоб его освободить, приходится, дотрагиваясь до него оружейной картой, убирая его в нее, а потом вновь призывать обратно, на что все равно тратится драгоценное время. А тут можно до 7 раз быстро вернуть его в ладонь, да и метнуть такое копье в противника можно, после чего вновь его призвать. Просмотрев еще раз пространственное хранилище, в котором было еще много всякого странного барахла в виде каких-то бревен, ящиков и различных штуковин непонятного назначения, достал последний системный предмет. Оберегающий купол. Ранг С. Описание. Магический артефакт. Свойства. Создает настраиваемый купол радиусом от 1 до 5 метров в диаметре. Настройка параметров. Любая из функций купола настраивается в широких пределах или может быть полностью отключена. Невидимость. Купол делает все, что скрыто под ним, абсолютно невидимым. Защита от запахов. Купол не выпускает за свои пределы никаких запахов. Купол не выпускает за свои пределы никаких звуков. Защитное поле. Купол может быть настроен в защитное поле. Сигнализация. Купол может подать сигнал владельцу, если на него будет оказываться стороннее воздействие. Хранилище маны 04000. Заблокировано. Владелец отсутствует. Не уверен, что такой артефакт сможет сильно помочь в бою, а вот прикрыть свой лагерь на ночь от случайных гостей или диких зверей такая штука точно поможет. Хорошее дополнение к моему шатру. В поселение я вернулся порталом, не забыв при этом поставить один из своих якорей на месте разрушенного храма. Внутри защитной формации умения на мане работали нормально, так что проблем у меня с этим никаких не возникло. Сам же факт того, почему же этот купол вообще продолжал работать после разрушения алтаря и ложного сердца, стягивая к себе из всей окрестности ману и духовную энергию, для меня так и осталось загадкой. Впрочем, как и сам механизм его работы. Первым делом отправился к жадному цвергу и продал ему все Д-ранговое оружие, что я за эти дни успел наковырить из павших около храма насекомых. Цену Дорн, конечно, давал совсем небольшую, но так получилось, что только он скупал такого рода оружие, впоследствии приделывая к нему более удобные рукояти или как-то еще подстраивая для большего удобства использования гуманоидных рас. В результате 19 Д-ранговых лап, клешней и прочих смертоубийственных частей тел насекомых, которые система расценивала как системное оружие, ушли по цене в 140 ОС за штуку, что в итоге принесло мне 2660 ОС. Не так много, как я рассчитывал, конечно, но тоже весьма неплохо, учитывая, что я потратил на их добычу меньше 3 дней и опасности мне при этом никакой не угрожало. После этого отправился в гостиницу и, вложив 10 тысяч ОС, изучил навык срез пространства с плюс 0740, 1175, 10 тысяч. Дальше я направился к торговцу Лакиду, где Архонт обрадовал меня отличной новостью. Ему удалось продать карту «Невероятная плодовитость» С, которую я оставил ему на реализацию. Как и следовало ожидать, ее купили пауки, заплатившие за нее, после ожесточенных торгов, 8 тысяч ОС, из которых после вычета доли Архонта мне предназначалось 5600 ОС, а жизнь то налаживается. Провернув столь крупную сделку, я направился обратно в гостиницу отдыхать. Очистил лежанку от возможных блох и прочих насекомых с помощью замораживания и последующего разогрева предметов. После этого активировал вокруг себя артефакт купола, настроив его на защиту и на то, чтоб он не выпускал из себя никакие звуки, застелил кровать своим матрасом, налил себе стакан вина и, закинув одну ногу на другую, принялся мечтать об ожидающем меня в скором времени всемогуществе. Ведь я сегодня изучил по-настоящему убойное умение, с которым я могу выходить против противников, на которых я бы раньше даже бы и не сунулся. Навестить бы, например, того готского эльфа, который продал меня морозным обезьянам. Хотя, наверное, нет. Это умение как хоть и очень мощный, но однозарядный пистолет, который работает только раз в 3 месяца. Промахнись я им и в бою против серьезного противника, и мне будет не сдобровать, ведь враг тоже не будет стоять столбом, ожидая, пока его разрежет пополам. Поэтому с местью пока можно и подождать. Ну как бы там ни было, я сегодня заслужил себе небольшой праздник. Часа через 2 возле Яни я уже пел песни старой доброй группы «Сектор Газа», завывая на весь свой защитный купол. И пел, должен сказать, совсем неплохо. Не зря я все-таки изучил когда-то навык популярные песни Земли, F, хотя тогда это и казалось не самым верным вложением опыта. Эх, были времена. Хотелось произвести впечатление на ладу. Где там она и чем сейчас занимается, интересно. Вскоре мысли мои плавно перетекли на мою новую напарницу, и я и сам не заметил, как на моем лице появилась мечтательная улыбка. Эх, похотливая же ты, слюнявая первообезьяна. Пожурил я сам себя, наливая очередной бокал вина. Внимание! Игрок Илья отправила вам сообщение. Хотите прочитать его? Да нет, ты смотри. Помянешь ее, она и появится. Принимаю. Алия, привет, Кречет. У меня есть для тебя интересные новости, которые я могу доверить только тебе. Приходи. После чего в сообщении шли координаты места в часе хода от нашего поселения. Немного странное сообщение, которое не совсем согласуется с ее обычной манерой поведения. Впрочем, сообщение отправила мне именно она, да и то, что меня до перерождения звали Кречет, знают совсем немногие, так что собираюсь. Быстрыми движениями навожу на себе марафеты и исцеляю себя, полностью освобождая организм от побочных действий алкоголя. После чего направляюсь к указанному в сообщении месту. К нужной пещере я подходил, можно сказать, во всеоружии. Защитная аура, броня ци, непробиваемая кожа и взгляд мертвеца, на тот случай, если рядом где-то будут прятаться невидимые враги. При этом сам я тоже шел сейчас под невидимостью. Посреди нужной мне полости на камне сидел завернутый в скрывающую лицо и общие очертания фигуры игрок. Справка также при виде на него ничего не могла сказать, кроме того, что передо мной игрок неизвестного уровня. Ты смотри, нашли себе моду в ниндзя переодеваться. Сначала Ри, а теперь еще и это особо себя скрывает. Ты забыл активировать зону тишины, знаю, у тебя есть такой навык. Поэтому, несмотря на то, что ты тут так аккуратно подкрадывался, я тебя еще за 100 метров услышала, ведь у меня есть чуткое ухо. Ну а вблизи тебя видно по отсветам духовной силы, что ты так и не научился маскировать. Они пробиваются порой даже через твой купол невидимости, и те, кто умеют правильно смотреть, смогут тебя разглядеть, сказал насмешливый, да более знакомый голос напарницы. Зачем тогда все эти сложности? Ответил я, снимая невидимость и слегка расслабляясь. Дело в том, что я решила последовать по твоему пути развития. Хотя к чему объяснять, лучше сам смотри. После сказанного девушка встала с камня и скинула прикрывающую ее одежду, а также, видимо, отключила навык, затрудняющий ее сканирование. Я же после этого так и застыл, выпучив глаза и бестолково раскрыв от удивления рот. А дело было в том, что она как бы немного сжалась, слегка уменьшившись в своих размерах. По крайней мере, ростом она стала ниже на целую голову и соответственно слегка ужалась и по ширине. Правда, ее великолепная фигура так и оставалась у нее просто шикарная. Но основное дело было даже не в этом, а в надписи, которой ее опознавала моя системная справка. Алия, игрок, значок защиты авторского права, человек, Е, уровень 10, ты, так и не смог выговорить я. Все верно, я теперь человек, спокойно ответила мне девушка. Так получилось, что я родилась не полубогом, как большинство моих братьев и сестер, а всего лишь архонтом. И что бы я ни делала, я всегда буду для них неполноценной. Поэтому я решила, что хуже уже не будет, если я пойду по твоему пути. Более того, он кажется мне наиболее верным. Начав перерождение и выбрав регресс в человека, я потеряла половину всех своих полученных за уровни очков характеристик. Только представь, я потеряла 105 очков параметров. Теперь я чувствую себя невероятно слабой и незащищенной, и даже немного боюсь. Однако я все рассчитала. Люди получают за каждый уровень по 2 очка характеристик, а значит уже к 53 уровню, будучи человеком, я верну утраченное, а дальше буду становиться только сильнее и сильнее. Да и плата за каждый новый уровень ВОЗ, для меня в виде человека просто смешная. Притом сейчас я решила развиваться немного иначе, и в первую очередь буду вкладывать очки характеристик в духовную силу. Сейчас у меня начальный уровень зарождающейся души, но если мой параметр духовной силы перешагнет за 2500, то я смогу, как и мой учитель, естественным образом прорваться на средний уровень этой мистической особенности, а это в любом случае даст мне заслуженное уважение и почет. А почему ты тогда 10 уровня? Еле выдавил я, все еще не придя в себя от подобной новости. У меня есть несколько накопителей, в которых можно вкладывать ОС, вроде твоей звезды, что я у тебя видела. Ну, вот и отложила в них столько, чтоб мне хватило до 10 уровня. Ведь именно после достижения этой планки я снова смогла пользоваться своими боевыми формами, которые до этого оказались заблокированными. Ну и дополнительно вернула себе при этом 18 очков характеристик, что тоже неплохо. Меня сейчас волнует другое. После чего девушка, немного помолчав, продолжила: «Я сейчас намного слабее, чем была раньше. Поэтому хочу уточнить, мы все еще являемся напарниками?» Раздумывать тут было не о чем, поэтому я сразу протянул ей свою пятерню. «Напарники, отлично!» — выдохнула с облегчением девушка, пожимая мне руку. Было видно, что для нее этот вопрос был очень важен. И еще я бы не хотела, чтобы кто-то узнал, что я стала человеком, поэтому я пока буду ходить в таком одеянии. Отлично, вот и ре, мою речь прервало глобальное сообщение от системы, вылезшее буквально перед лицом красными буквами. Внимание, бог Шарх, В, пришел в этот мир. Да что же за день сегодня такой-то, только и смог сказать я.